стоящий около него стул, на котором в прошлый раз сидел журналист из иллюстрированного журнала, был пуст. Галик подошел к столу, сел и спросил. «Вы меня помните?» «Помню». «Вы цветок в саду моей памяти», — ответил Нешати, не поднимая головы. «Память — это сад. Чьи слова?» «Джиляля Салика». «Нет, это слова Ботфолио», — сказал старый журналист и посмотрел на Галипа. «Из классического перевода Ибн Зехрани. Джиляль Салик, как всегда, своровал. Как вы, его темные очки?» «Очки мои», — сказал Галип. «Стало быть, очки тоже создаются парами, как люди. Дайте-ка посмотреть». Галип снял и отдал очки. Старик осмотрел очки, надел их и стал похож на одного из знаменитых бандитов 1950-х, о которых писал Джиляль, на хозяина казино, публичного дома или владельца заведения того, что пропал вместе с Кадиллаком. Старик взглянул на Галипа, загадочно улыбаясь. «Напрасно говорили, что надо уметь иногда смотреть на мир глазами другого человека. Якобы именно тогда человек начинает постигать тайну мира и людей. Вам понятно, чьи это слова?» «У Чунжу», — ответил Галип. «Ничего подобного. Он просто глупец из числа обездоленных. От кого ты слышал его имя?» «Джиляль сказал, что это один из псевдонимов, которым он много лет пользовался». «Стало быть, человек, выживая из ума, не только отрицает свое прошлое, но и вспоминает о других, как о себе. Не думаю, что наш ловкач Джиляль настолько впал в маразм. Нет, у него точно здесь какой-то расчет. Он сознательно солгал. У Чунжу это реально существовавший человек. Это был офицер, который 25 лет назад буквально завалил нас своими письмами. Одно-два письма мы для приличия опубликовали среди читательских откликов, после чего он стал каждый день приходить в редакцию как на работу. И вдруг пропал. 20 лет его не видели. А неделю назад пришел, сверкая своей лысиной, явился, чтобы увидеться со мной. Оказывается, он восхищен моими статьями. Он был грустен и сообщил, что проявились знаки». «Какие знаки?» «Ладно, ладно, уж ты-то знаешь». «Или Джиляль ничего не говорил?» «Время настало, знаки появились. Начинаются уличные волнения, грядет светопреставление, революция, спасение Востока, а?» «Позавчера мы с Джалялем вспоминали вас в связи со всем этим. Где он прячется?» «Я не помню». «Сейчас идет заседание редколлегии», — сказал Нешати. «Твоему дяде Джалялю дадут отворот-поворот, потому что он не приносит новых статей. Скажи ему, что они собираются предложить мне его рубрику на второй странице, но я откажусь». «Позавчера, когда Джиляль рассказывал о военном перевороте начала 60-х годов, к которому вы оба имели отношение, он говорил о вас с большой теплотой». «Ложь», — не поверил журналист. «Он ненавидит и меня, и всех нас. Джиляль продал переворот». «Разумеется, тебе он этого не рассказывал. Небось, говорил, что это он все организовал, но твой дядя Джиляль принял участие в событиях, как всегда, только после того, как в успехе уже никто не сомневался. А до этого, когда газету только начали рассылать по всей Анатолии, когда, передавая ее из рук в руки, читатели рассматривали рисунки пирамид, минаретов, масонских символов, ящериц, сельджукских куполов —